Следом за Ярославом поехали и другие удельные князья. Им тоже была дарована жизнь в обмен на согласие признать себя данниками хана. Русь склонила голову перед страшным хозяином, перестав быть свободной и богатой, смелой и сильной. Почти 200 лет продлится это постыдное унижение, названное монгольским игом. После покорения Руси монгольская империя раскинулась от берегов Тихого океана, от далекого Китая до Днепра и Киева. Орды монголов совершили несколько набегов на Польшу и Болгарию, но, обессиленные долгими войнами, проникнуть вглубь Европы так и не смогли. И тем не менее Чингисхан завоевал земель не меньше, чем Александр Македонский или Карл Великий. Его имя навсегда осталось в истории. Другой азиатской империей, которая возникла на восточных границах европейского мира, стала Османская империя турок-сельджуков. Турки-сельджуки были выходцами из Средней Азии, из Туркестана. Их предками были туркмены. Когда-то туркмены входили в состав тюркского каганата, простиравшегося от Амура до Каспийского и Черного морей и объединявшего разные кочевые народы. Слово «тюрк» означает «власть», «сила». К тюркам относятся и гунны, наводившие ужас на Европу. Часть тюркских племен перемешалась с древним иранским населением Средней Азии, которое когда-то поклонялось огню по заветам пророка Заратуштры. От этого смешения и появились узбеки, туркмены, таджики и азербайджанцы. Их древние города – Хорезм, Бухара, Самарканд, подчинившись арабам и став мусульманскими, достигли расцвета. Конец первого, начало второго тысячелетия дали миру гениальных восточных поэтов – Фердауси, прославившегося эпической поэмой «Шахнаме», Омара Хайяма, певца любви и вина, знаменитого Низами и великого ученого и врача Авиценну. Часть туркменов во главе со своим племенным вождем Сельджуком приняла мусульманство. Сельджуки двинулись от Аральского моря в Иран и на запад. Менее чем за 100 лет они завоевали все арабские владения от Каспийского моря до Нила и византийские земли вплоть до Босфора. Став мусульманами, турки-сельджуки подчинились правителю арабского халифата, хотя турецкие предводители уже были сильнее самого халифа. Один из них по имени Осман завоевал почти весь полуостров Малая Азия, объявил себя независимым и принял титул султана, что значит «властелин». Основанное им государство стало называться Османской или Оттаманской империей. Внук Османа Баязид прославился как талантливый и жестокий полководец. За свои стремительные набеги он получил прозвище «молниеносный». Баязид вмешивался в дела византийских императоров и рассчитывал захватить Константинополь. Его войска уже проникли в Европу. Вскоре он завоевал Болгарию, Македонию, вторгся в Грецию и Венгрию. Король Венгрии собрал сильные войска, в котором были рыцари из разных европейских стран, и выступил против турок. Баязид нанес ему сокрушительное поражение. Разгневанный отчаянным сопротивлением христиан, султан приказал изрубить на куски 3000 воинов, попавших в плен. Казалось, новое нашествие на Европу неминуемо. Но на этот раз Баязида остановил другой знаменитый полководец Азии – Тимур. Тимур был сыном мелкого князька одного из отуреченных монгольских племен Средней Азии. Он возглавлял небольшую шайку разбойников, которые сражались с кем придется за богатую добычу и свободу. В боях и набегах Тимур охромел. Иногда он единственный спасался после разгрома и с одной замученной лошадью скитался по степям и пустыням. Но в конце концов ему удалось завоевать Самарканд и провозгласить себя эмиром. Тимур не умел читать, но на память знал биографии всех великих полководцев и рассказами об их подвигах зажигал своих воинов. «Весь мир не стоит того, чтобы иметь двух царей», — говорил он. Укрепившись в Самарканде, Тимур завоевал всю Среднюю Азию, Сибирь, Персию, Багдад, Дамаск, Египет, Индию и разгромил Золотую Орду. Столкнувшись с Баязидом, Тимур наголову разгромил его непобедимое войско, а самого Баязида захватил в плен. Сначала он мягко обращался с побежденными, но узнав, что султан пытается организовать заговор против него, посадил Баязида в клетку. Тимур не создал империи. Даже победив турок, он оставил у власти сыновей Баязида. Согласно преданиям, Тимур, или как его еще называли Тамерлан, что по-персидски значит «Тимур хромой», воевал не ради того, чтобы захватить побольше земель, а ради самой победы. Одержав победу, он возвращался в свой любимый Самарканд, который украсил прекрасными дворцами и мечетями и который называл «лучшей половиной света». Он проводил время в беседах с мудрецами и легендарным шутником Хаджой Насреддином. Три великих завоевателя из глубин Азии двигались на Европу, но им не было суждено покорить ее. И только внук Баязида, турецкий султан Магомед или Мехмед, спустя некоторое время завоевал Константинополь. Константинополь, переименованный в Стамбул, навсегда остался турецким городом, единственным, который Азии удалось отвоевать у Европы.